Он взял с соседнего столика утреннюю газету и быстро пробежал 6 страниц, на которых описывалась драма с захватом заложников в морге Южной больницы. «А я будто уже пообедал». Свен Сунквист хлопнул его по плечу и присел рядом. 60 монет, как не бывало, за пиво. Только потому, что тебе приспичило встретиться здесь». Грэнс посмотрел вокруг и кивнул. «Шикарное местечко ты выбрал», — не унимался Свен. «Здесь, по крайней мере, нас не будут донимать расспросами. Не сомневаюсь». Они заказали по порции гулеша со свеклой по-сконски. «Как она?» «Лена?» «Да». «В горе. Ты ей нужен сейчас». Эверт Грэнс глубоко вздохнул и отложил газету. Он беспокойно поерзал на стуле. «Свен, я не знаю, как себя ведут в таких ситуациях. Я в этом во всем не слишком-то. По-моему, я сделал что-то не то. Она хотела посмотреть, как выглядела Граяускас, и я дал ей фотографию. Ну, раз она так хотела. Да не знаю. Странное какое-то чувство. Такое впечатление, что она не поняла. И при этом словно бы ее узнала. Она так смотрела на фотографию, пальцами по ней водила. Хотела что-то сказать, но... В какой-то степени она все еще в шоковом состоянии. Ну, зачем ей знать, как выглядела убийца ее мужа? Как будто я кусок дерьма ей подсунул. И ткнул прямо в лицо. Соуса было слишком много, мясо в нем утонуло. Но они все съели, потому что им надо было подкрепиться. Эверт, да, у нас катастрофа. Грэнс попытался уцепить вилкой кусок свеклы, однако сдался, когда тот скрылся в пучине коричневой подливки. «А я хочу об этом знать?» «Нет». «Тогда выкладывай». Свену пришлось еще раз пережить сегодняшнее утро. Страх и нежелание куда-либо идти, который он прочел в глазах Лисы Орстрюм, как только ее увидел. 10 человек за зеркальным окном. Ее нет. И его просьба посмотреть на них еще разок, когда они прошлись перед ней по кругу. И ощущение, что она еле держится и готова наброситься на первого встречного. Потом его собственная злость, когда стало ясно, что ее запугали, и когда она просила его понять, что она просто любит своих племяшек. Ее отказ, ее стыд и требования адвоката немедленно отпустить Ланга. Реакцию Грэнса Свен предугадал легко. Тот отшвырнул вилку. Его лицо побагровело, брови нахмурились, и на виске забилась жилка. Он хотел было грохнуть ладонью по столу, но Свен перехватил его руку. «Только не здесь, Эверт. Нам зеваки не нужны, так ведь?» Грэнс тяжело дышал, он прохрипел, с трудом сдерживая ярость. «Свен, ядренок кочерга! Да ты хоть сам-то понял, что сказал?» Грэнс встал и заходил вокруг стола, задевая за каждую ножку. «Эверт, мне так же худо, как тебе, но я прошу, возьми себя в руки, мы не в конторе». Но тот все стоял, нависая над столом. Он запугал врача, угрожал детям. Свен поколебался, мысленно перебирая утренние события, а потом полез в карман за диктофоном и поставил его на столик между еще наполовину полными тарелками. «После я допросил Ланга, послушай». 2 голоса. Один хочет разговорить другого, другой пытается этого избежать. Эвергренс продолжал стоять возле стола, и каждый раз, когда говорил Ланг, все мускулы у него напрягались. Он ничего не произнес, пока пленка не кончилась, и Свен Сунквист не потянулся за диктофоном. «Ну-ка еще разок. Только самый конец». Звук скрипящих по полу стульев, резкий вздох, голос Ланга. «Сунквист, а ну-ка жми кнопку, и пусть меня отведут обратно в камеру, пока я не сделал того, за что вы действительно сможете меня посадить».